Глава 43. Взлетели уже через полчаса. F-15E, в котором находился Трэвис, поднялся в воздух третьим. Шасси оторвались от бетонной полосы, и секундой позже он уже чувствовал себя так, словно лежит на спине и весит фунтов 500. Перед ним, справа налево, располагались 4 зеленых дисплея, показывавших визуальную информацию и числа, в большинстве своем ему непонятные. Пожалуй, лишь один показатель был ясен — высота. И этот показатель быстро возрастал. Истребитель выровнялся на высоте в 30 тысяч футов. Трэвис посмотрел влево-вправо и увидел пробегающую внизу береговую линию Лонг-Айленда. Длинная ленточка света растянулась до яркого разлива Нью-Йорка, свернула и исчезла в туманной летней темноте. Впереди пламенели огни двух первых истребителей. Секундой позже они догнали их и пристроились сбоку. В течение 3 последующих минут остальные 5 самолетов присоединились к боевому порядку, и тут же Трэвиса снова придавило к спинке кресла. Они набирали скорость. Все 8 истребителей выходили на максимальную крейсерскую скорость, втрое превышавшую скорость любого частного самолета, на котором мог улететь Финн. Трэвис уже все рассчитал. Даже если Финн стартовал на 1.5 часа раньше, они опередят его почти на 4 часа. Трэвис даже пожалел, что целых 15 лет не платил налогов. Давление прекратилось. Истребитель вышел на заданную скорость. Трэвис снова посмотрел на береговую линию, которая уже уходила назад. Глядя на Манхэттен, он думал о Пейдже Беттани, притаившихся в его сумрачных руинах. Осталась ли у них хотя бы ниточка надежды? Внизу не было ничего, кроме черной пустоты Атлантики. Усталость брала свое, он закрыл глаза вроде бы на 2 минуты, а очнулся под вой двигателей, уровень мощности которых то падал, то резко подскакивал. Впереди и чуть вверху, за мерцающей инструментальной панелью, виднелся массивный корпус 4-моторного авиазаправщика с телескопической топливозаправочной штангой. Наклонившись чуть в сторону, Трэвис увидел на рычаге руку пилота, твердую, но напряженную. «Сколько раз надо сделать такое, чтобы привыкнуть?» — поинтересовался он. «Скажу, если долетим». Сарказма Трэвис не услышал и решил больше не отвлекать пилота расспросами. Карики подлетели за 30 минут до рассвета. Сверху город выглядел широким полумесяцем света, обнимающим внутренний изгиб моря. Никакого ощущения пустыни Трэвис не испытал. Ландшафт под темно-красным небом был черным и бесформенным. Истребители приземлились, выгрузили пассажиров и уже через несколько минут улетели. Гостей встречали сотрудники службы безопасности аэропорта и представители местной и центральной чилийской полиции. Пока Гарнер разговаривал с ними наедине, Трэвис с агентами сидел в сторонке и наблюдал за излагающим свое дело экс-президентом. Ситуация была непростая. Прилететь в другую страну, попросить разрешения лично задержать пассажира прибывающего частного самолета, да еще сохранить все происходящее в тайне. Кому еще, кроме бывшего американского президента, удалось бы провернуть такое? Они сидели в зале ожидания, выходившим окнами на площадку перед ангаром. Ждали. Гарнер позвонил брату и получил последнюю информацию с орбитальных и наземных станций слежения, наблюдавших за самолетом Финна. Полет шел по расписанию. Из зала аэропорта Трэвис видел город в одном направлении и пустыню в другом. Место было красивое. В предрассветном сумраке город четко проступал на фоне розовеющего океана. Уличные фонари еще горели, но их свет смягчал новый, только-только нарождающийся день. Ближе к южному краю городской береговой линии из земли выступала громадная каменная формация, формой напоминавшая корпус судна и высотой не меньше, чем в 400 футов. Дальше лежала пустыня. Пустое место к югу и востоку от города, окруженное с обеих сторон невысокими холмами. Город заканчивался, и дальше не было ничего, ни кустика. Взошло солнце, и небо поголубело. Куда ни посмотри, ни облачко. Да и бывают ли они здесь? Самолет Финна уже приближался. 2 минуты. Трэвис стоял в полутемной котельной, за дверью, выходившей к ангару. Служба безопасности аэропорта снабдила его НК-МП-7. Агенты секретной службы также имели на вооружении этот пистолет-пулемет. Было оружие и у Гарнера, но охранники настояли на том, что участие в операции он принимать не будет. Ему это не понравилось, но выражать недовольство он не стал. Трэвис предположил, что он и поддался на уговоры только потому, что никаких особенных действий не предполагалось. Судя по полученной информации, Финн путешествовал один. И даже если с ним была какая-то охрана, легкий самолет бизнес-класса не смог бы вместить команду, достаточно мощную, чтобы противостоять ожидающим его силам. Кроме Трэвиса и агентов, в аэропорту скрытно находились несколько десятков вооруженных полицейских, как местных, так и федеральных. Гарнеру удалось убедить их, что Айзек Финн не тот человек, которого они хотели бы принимать на своей земле. 90 секунд, — сообщил голос по интеркому. Трэвис взглянул на Гарнера. «Полицейские в курсе, что им занимаемся мы?» Экс-президент кивнул. «Они предпочли бы, чтобы их люди вообще не вмешивались в это дело, а только продемонстрировали свое присутствие. Легче сделать вид, что ничего не случилось. Мне надо лишь, чтобы никто не стрелял в самолет, пока там цилиндр. Это все равно, что открывать огонь по Пейдж и Беттани». Гарнер кивнул. «Никакой стрельбы быть не должно. Пусть только откроет дверцу и выйдет из самолета. Тогда и выступайте. Финн ничего такого не ждет. Что он может сделать?» Трэвис не ответил. Не хотел расслабляться. Он не в первый раз уже приник к щелке в двери, через которую видел большую часть аэродрома и полосу в небе, по которой должен был спускаться самолет Финна. Долго ждать не пришлось. Сначала в небе что-то блеснуло, а потом прорисовалась и отчетливая форма. Фюзеляж с двигателями по бокам. Глядя через щель, Трэвис видел стоявшие в отдалении грузовички технической службы, которым, после того, как Финн выйдет из самолета, надлежало выехать и блокировать полосу. Самолет приближался с каждой секундой. Через полминуты он уже выпустил шасси. Колеса с негромким визгом коснулись бетона, корпус опустился на носовое шасси. Включилась реверсивная тяга, и самолет сначала замедлил бег по полосе, а потом и остановился в 40 ярдах от котельной, за дверью которой стоял Трэвис. Первая машина техслужбы тронулась с места. Остальные после непродолжительной паузы неуверенно тронулись за ней. «Черт!» — пробормотал Трэвис. «Рано же!» За спиной у него раздраженно выдохнул Гарнер. И тут самолет сделал именно то, чего и ожидал Трэвис. Он начал разворачиваться. Скорее всего, пилот лишь хотел оказать любезность пассажиру. Дверца самолета находилась со стороны, противоположной зданию аэропорта. Но на середине маневра самолет вдруг остановился. Трэвис уже видел пилотов и понял по выражению их лиц, что они заметили машины техслужбы. Пилоты переглянулись, что-то сказали друг другу. «Черт!» — выругался Трэвис. Он представил сидящего в салоне Финна, как тот вскинул голову, услышал, что говорят пилоты, и уже складывает 2 и 2. Какое-то время, довольно долго, ничего не происходило. Пилоты переговаривались, то и дело поглядывая на выехавшие на полосу машины. Взлететь, даже если Финн и обращался к ним с такой просьбой, они уже не могли. Самолет просто не набрал бы нужную скорость на имевшемся в его распоряжении отрезке. С того момента, как самолет остановился, не закончив поворот, прошло около минуты, или даже больше. Потом оба пилота вдруг обернулись и вздрогнули, а в следующее мгновение сорвали наушники и выскочили из кресел. И почти сразу же По потолку кабины поползли змейки дыма. «Какого черта? Он что, хочет покончить с собой?» — забеспокоился Гарнер. И тут Трэвис понял. «Вот же дерьмо!» Секундой позже дверь открылась, не без активной помощи пилотов, которые поспешили покинуть самолет. Трэвис толкнул дверь котельной и помчался к нему через поле. Пилоты, увидев в руке незнакомца оружие, на мгновение остолбенели, а потом рванули влево, подальше и от человека с МП-7, и от самолета. Между тем изнутри уже вырывались клубы густого черного дыма. Дверца полностью открылась, и трап коснулся земли. Трэвис пронесся последние ярды и взлетел по ступенькам. Все позади кабины уже горело. На полу валялись битые бутылки. Первыми, похоже, загорелись облитые алкоголем кожаные кресла. Дым сгущался с каждой секундой. Финна в салоне не было, но Трэвис и не ожидал застать его там. Зато была радужка, висевшая в воздухе у задней стены салона в футах в 10-12 от двери. Дым застилал проход, но солнце сияло там так же ярко, как и в современной Арике. Финн ушел. Давно ли открылась радужка? Если беглец включил прибор сразу после того, как самолет остановился, не закончив разворот, окно могло закрыться в любую секунду. И что будет с тем, кто на момент закрытия пройдет только наполовину? Что-то подсказывало Трэвису, устройство безопасности, как в дверцах лифта, здесь нет. Он рванулся вперед, через огонь, в дым, выбросил руки и нырнул. Пролетев в круг, Трэвис вынырнул под ярким солнцем. Края радужки резко свернулись внутрь, его ударило по голени, и в следующее мгновение он уже был на другой стороне. В целости и сохранности. Земля ринулась ему навстречу, не асфальт, а бетон, как в настоящем, но брусчатка. Держа в правой руке пистолет-пулемет, Трэвис выставил левую, чтобы смягчить падение. Ударился он сильно, и тут же сжался и перекатился на плечо. Получилось не слишком грациозно, но довольно эффективно. И в результате он оказался на спине. МП-7 стукнулся о камень, но не выстрелил. Сжав его покрепче, Трэвис привстал, уже отыскивая взглядом Финна. Но ничего не увидел. Все вокруг заволокло черным дымом, прорвавшимся из только что закрывшейся радужки. Тут и там, в разных направлениях и на расстоянии в 10-20 футов, за дымом проступали невысокие, по пояс напоминающие коробки формы. Трэвис шагнул в сторону, и нога зацепила что-то маленькое, металлическое. Рассмотреть предмет он не успел. Тот отлетел куда-то и по звуку понял. Патрон. Под ногами валялись еще два. Трэвис наклонился и подобрал их. 38-й калибр. Он представил, как Финн в спешке последних секунд на этом самом месте засовывает патроны в барабан револьвера. Трэвис еще раз огляделся, уже внимательнее. Никаких признаков Финна. Но дым уже начал рассеиваться, и он смог рассмотреть похожие на коробки штуки. Бетонные, с открытым верхом, заполненные наполовину пылью. Они напоминали цветочницы, но только в них ничего не росло. Задерживаться на открытом пространстве было опасно. Трэвис выбрал наугад одну из цветочниц и рванул к ней, держа наготове пистолет-пулемет. А вдруг Финн там? Никого. И ничего дальше, только открытое место. Он пригнулся, прошел вдоль бетонной стенки до другого угла. Выглянул. Тоже никого. Оставалась еще одна стена. Дым уже почти рассеялся. В такой игре в кошки-мышки, если игроков двое, все зависит от удачи. Команда в 3-4 человека могла использовать какие-то тактические приемы, прикрывая тыл. Но в противостоянии один на один победителя определял случай. Финн может быть за следующим углом, или его там нет. Если он там, то смотрит либо в одну сторону, либо в другую. Все просто. Трэвис шагнул за угол. Финн был там, стоял пригнувшись в футах в пяти и целился в грудь Трэвису. Секунды три противники не шевелились. Цилиндр лежал у ног Финна, на безопасном расстоянии, в стороне от линии огня. Трэвис увидел его краем глаза, не прерывая зрительного контакта. Ситуация складывалась непростая. Он мог просто выстрелить и, возможно, решить проблему. Но и риск был велик. Даже получив пулю в голову, Финн мог чисто рефлекторно спустить курок и, скорее всего, попасть в цель. Трэвис, наверное, бы рискнул, но на кону стояла не только его жизнь. Со мной в Нью-Йорке были две женщины. Они сейчас там застряли в руинах. Он указал взглядом на цилиндр. «Мне нужно их вернуть. Без него я отсюда не уйду». Рука Финна не дрогнула. «Этому не бывать. Если вы возьмете цилиндр, Гарнер все еще сможет меня остановить». «Гарнер это уже делает. Ему известно о Лангбоу, о том, что вы активировали спутники. Сейчас он занимается организацией полицейского рейда на все объекты их корпоративной собственности. Думаю, они и Одру возьмут». Финн определенно забеспокоился, но в его реакции, как показалось Трэвису, чего-то не хватало. Он как будто уже смирился, пусть и неохотно, с неизбежным, но вовсе не... «Все кончено», — добавил Трэвис. «После того, как Пейдж ударила Гарнера прошлой ночью, у вас не было никаких шансов». Финн покачал головой. Подхватив свободной рукой цилиндр, он отступил на пару футов и поднялся в полный рост. Револьвер по-прежнему смотрел Трэвису в грудь. Трэвис тоже выпрямился. Дым почти рассеялся, и солнце начало припекать шею. Видимость улучшилась. Он будто стоял в редком тумане, пронизанном отовсюду солнечным светом. Место, где он находился, то, где в настоящем был аэропорт, напоминало плазу, брусчатка и бетонные коробки. Все, что лежало дальше, в радиусе за 40 футов, оставалось скрытым дымкой. Финн прищурился. Он по-прежнему не спускал глаз с Трэвиса, но, похоже, уже просчитывал в уме какие-то варианты, искал выход, возможность реализовать свои планы. Еще шаг назад. Теперь их разделяло 9-10 футов. Риск попасть под случайную пулю уменьшался. Трэвис продолжал целиться в голову. «Мне очень жаль ваших друзей», — сказал Финн. «Серьезно, но я не могу позволить вам забрать эту штуку». «Еще шаг назад». На что он рассчитывает? Отбежать подальше, открыть окно и вернуться в настоящее? Варику? А потом позвонить и предупредить Одру? Чтобы выстрелить к спусковому крючку МП-7, следовало приложить усилия в 4 унции. Трэвис добавил 2. Финн отступил. И тут налетел ветер. Раньше он кружил возле расставленных по плазе цветочниц, но теперь, словно удвоив силу, ударил в спину. Не прошло и 5 секунд, как от дыма не осталось и клочка. Финн шумно вздохнул. У Трэвиса глаза полезли на лоб. Они словно перенеслись в Мидтаун, на Манхэттен. Та арика, что была в настоящем, исчезла, а на ее месте выросли строения из бетона, стекла и стали. Причем некоторые достигали высоты 70-этажного и даже более небоскреба. Внизу пролегли широкие авеню со светофорами и четко проведенными белыми линиями. Ближайшая улица растянулась более чем на милю вдоль побережья, и вся она была плотно застроена высотками. Никаких руин. Сияющие стеклянные фасады выглядели так, словно их вымыли только вчера. Безукоризненно чистые тротуары, аккуратно припаркованные машины моделей 2011 и более ранних лет. По периметру плазы деревянные скамейки, сверкающие под солнцем свежей зеленой краской. Но при этом никакого движения. За парковками пустынные улицы. За окнами пустые помещения. Все светофоры выключены. Покрышки автомобилей уже начали крошиться. Величественная, прекрасная, безупречно чистая и заброшенная Арика. Насколько давно опустел город, определить было невозможно. «Получилось!» — выдохнул Финн и, продолжая держать Тревиса под прицелом, огляделся. «Те, кто выжил, создали вот это, сумели!» «Да, у них получилось, но только на время, и что толку? Теперь они все мертвы!» «Мертвы или нет, мы этого не знаем. Мы не знаем, что здесь случилось!» «Ничего хорошего!» Финн посмотрел на него, в глазах его мелькнула новая надежда. «Достаточно и того, что это вообще сработало. А если поискать несколько часов, то, возможно, удастся и узнать, что именно произошло, выяснить, в чем проблема и как ее решить. Даже если бы здесь кипела жизнь, оно не стоило бы того, чтобы ради этого убивать весь мир. Мир сам себя убьет, раньше или позже. Так пусть выживут хотя бы некоторые. Друг друга нам не убедить. Хотите остаться? Пожалуйста. Но цилиндр я забираю. Мне нужно в Нью-Йорк, друзьям». «Нет», — покачал головой Финн, — «мне и вправду очень жаль, но вы не вернетесь. Да и времени у вас нет. Посмотрите». Он повернул цилиндр так, чтобы Трэвис увидел тыльную его сторону. Нескольких секунд хватило, чтобы увидеть, о чем речь. Вдоль задней части корпуса пролегла линия светящихся голубых огоньков размером со стиражку и с промежутком примерно в сантиметр. Неяркие, слегка расплывчатые, они находились под черной поверхностью корпуса и занимали чуть более трети его длины. «Появились прошлой ночью», — продолжал Финн, «сразу после того, как ваши друзья разбили другой цилиндр. Сначала занимали всю длину, но постепенно исчезают. Как будто идет какой-то отсчет. Должно быть, те, кто их создал, не хотели, чтобы кто-то пользовался одним без другого. Думаю, когда погаснет последний, эта штука станет бесполезным хламом». Трэвис уже считал. Второй цилиндр разбился около 9 часов назад. Если за это время погасло около 2/3, значит, у него осталось 5 часов. 5 часов, чтобы вернуться в Нью-Йорк и найти Пейдж и Беттани. Время в полете, время на поиски, время на непредвиденные обстоятельства. В жизни случается всякое. 5 часов. Хватит ли их? «Даже не думайте. Вы только зря потратите время», — сказал Финн. «Я вам его не отдам. Тем более теперь, после того, что я здесь увидел». Он отступил еще на шаг. «Мне очень жаль». «Мне тоже», — сказал Трэвис, нажимая на спусковой крючок. И... ничего не случилось.